бешеный ветер, и солнце с луной, словно маятник вечный, но только одно постоянно на небе. Звезды, что вечно смотрят на мир. Тихо мерцают, хранят в себе тайны, помнят они даже миросоздание. И я хочу знать, расскажите мне, звезды, что же вы видели в гордом молчании? Я прошу, звезды, поведайте мне тайны, о которых знаете только вы. Я хочу просто стать звездою малой, чтоб увидеть сверху, как устроен. Не было, не скажут ни слова ночные светила, и тихо мерцают, загадочно глядя, словно хотят мне что-то сказать. Я прошу, звезды, поведайте мне.